«Как давно?» – тихим, спокойным голосом спросил невысокий человек, восседавший во главе стола. Вопрос адресовался полной противоположности вопрошающего. Тот, кого просили ответить на, казалось бы, простой вопрос, был высок ростом, несмотря на обильную седину в волосах, ладно скроен, в его внешности проскальзывали черты выходца с Кавказа, о чем говорили узкие бедра, тонкая талия, широкие плечи и крючковатый нос. О славянских корнях человека вещали широкие скулы, высокий лоб, светлые волосы и василькового цвета глаза. Если доверять информации, переданной Морганом, Сергей Георгиевич Голый, генерал-полковник ФСБ, курирующий внешнюю разведку, покосился на Санина. Штаты имеют в активе две установки. Уровень технологий соответствует нашим образцам трехлетней давности, но они действуют на ощупь, вслепую повторяя наработки Керимова. Первая установка вошла в строй полгода назад, вторую запустили через 3 месяца. Сергей Георгиевич, какие предприняты меры, чтобы слово «если» больше не присутствовало в ваших ответах? Учитывая уровень секретности и степень противодействия, мы задействовали технические возможности центра. Новый взгляд в сторону Санина. Собранные косвенные доказательства позволяют нам достоверно утверждать, что нас не пытаются дезинформировать. Значит, американцы не владеют технологией подпространственных перемещений? Вы можете достоверно подтвердить или опровергнуть эти опасения? Мы работаем над этим вопросом. Плохо работаете. Хлопнул по столу ладонью председательствующий, его моментально потемневшие глаза, чуть ли не метая молнии, прошлись по присутствующим. На многих напал озноб, командующие государственными спецслужбами поежились, представляя размеры пистонов, которые плачут по их задницам. Хозяин кремлевского кабинета не удовлетворится словами, на горизонте маячили показательная порка и публичная казнь. За допущенный провал и утечку за океан стратегической, жизненно важной информации кто-то ответит головой на блюде. Это был провал, катастрофа. В списках Моргана значилось несколько фамилий из верхних эшелонов власти и спецслужб, причастных к утере страной доминирующей позиции, причем некоторые из главных фигурантов успели покинуть страну, что само по себе навевало нехорошие мысли. Я требую принять самые кардинальные меры. Самые кардинальные. Запомните, церемониться больше нельзя. Разрешите использовать специалистов из особых подразделений? Спросил Санин, имея в виду сформированные команды магов. Разрешаю, Александр Владимирович, можете хоть зомби из этих ублюдков сделать, но размотайте весь клубок. Санин кивнул. Как сказал президент, он не собирался церемониться. Совсем скоро некоторые личности, содержащиеся под домашним арестом, попадут в руки менталистов. На первом этапе подозреваемым грозит бесконтактная препарация мозгов. В зависимости от результатов глубинного сканирования и отделения волчища тагнцев, будет ясно, перед кем извиниться, а кого передать по этапу. Некроманты давно просят подходящий материал для опыта в суровых земных условиях. В России еще чувствуется извращенный византийский дух, вполне возможно, что после второго этапа виновные вернутся на свои места в роли кукол, послушных воле кукловода. Президенту должно понравиться предложение, да и сотни миллионов иудушкиных сребреников, добровольно переведенных на счета государства, лягут большим плюсом в послужную копилку генерал-лейтенанта. Слинявшие же за кордон позавидуют участи Литвиненко. Головной болью остается программа «Кронос». Морган не передал точных координат секретных исследовательских центров. Что ж, некоторым придется серьезно поработать, Санин посмотрел на Голое. Для ускорения поисков есть другой, более действенный вариант, предложенный Керимовым Иону. Ученые предлагали разместить над штатами несколько спутников из орбитальной группировки «Сателлит», с помощью которых отследить очаги электромагнитной активности. Предназначенная для отслеживания порталов, группировка космических глаз определит координаты штатовских установок с точностью до сантиметра, а там как фантазия подскажет. Операторы подведут окно хоть под унитаз, будет желание, можно взять анализы на яйца гельминтов. Можно подкинуть атомно-пиротехнический сюрприз, хотя Санин склонялся к магической атаке с помощью наемников, которых планировалось задействовать на втором этапе приструнения говорливых особ. Не стоило скидывать со счетов распыление какой-нибудь особо пакостной бациллы. А что, затащили заразу из какого-нибудь мира и передохли как тараканы от дихлофоса? В любом случае мертвые носители секретов Кроноса предпочтительнее, чем живые. Санин облокотился на спинку кресла. Планы, Планы они действенны до первого выстрела грядущей битвы. Теперь он никогда не узнает, какие у старого лиса были планы на российские установки. Морган проникся ужасами надвигающегося планетарного катаклизма, но даже он не предполагал, что некоторые его коллеги по тайной мировой закулисье решат погреть на этом руки. Под неусыпным надзором добропорядочных сэров и под покровом строжайшей тайны были построены две портальные установки, где не помогли деньги, сыграли роль очень большие деньги и грязное белье некоторых российских сановников самого высокого ранга. Миллиарды долларов перетекли на счета одних, электронная документация, на жесткие диски компьютеров других. Предательство свершилось, но эта измена была мелочью. 3,5 месяца назад, 15 декабря, в сотне километров от Багдада исчез истребитель УСАФ, ВВС США, выполнявший боевой вылет. На глазах десятка свидетелей многоцелевой F-16 Фихтингфальцен влетел в маленькое серебристое облачко, неожиданно появившееся прямо по его курсу. Из туманного комка самолет не выскользнул. Исчезновение истребителя моментально засекретили, а на месте трагедии буквально на следующие сутки появились непонятные личности с какой-то аппаратурой и усиленной охраной. Спецы Кроноса, пользуясь российскими методиками, сняли параметры портала. 10 января, после десятков неудачных экспериментальных пусков с характеристиками багдадского пробоя, им удалось выйти на устойчивую работу установки. Окно открылось на окраине небольшого промышленного городка. Дорога на Игрум была открыта. В электронной документации, переданной предателями, не нашлось места для некоторых немаловажных на ухо у хитрых русских. В Кроносе понятия не имели о возможности наблюдательных окон. Открытие портала не осталось без внимания местных служб безопасности. Работы в данном направлении продолжались. Словами не передать удивление исследователей, когда они были поставлены перед занятным фактом. Игрунцы каким-то образом отслеживают открытие порталов, и окошко с порядковым номером 13, несчастное число, встречала целая делегация, поддержанная боевыми машинами. В роли белого флага и готовности встречающей стороны к переговорам выступал живой и внешне невредимый пилот сгинувшего в декабре истребителя. Стороны договорились. Русские сами растрезвонили в определенных кругах о грядущем конце света. За кулиса, в лице некоторых ее представителей, поющая дифирамбы и воздающая осанны глупым восточным варварам, решила снять сливки и срубить дивиденды. Мир заново поделили, стороны обменялись технологиями. Игрум не скупился на знания. С точки зрения иерархов, кость, брошенная жадной собаке, окупала покупку новых штанов, да и не успеют аборигены воспользоваться полученным. Зачем удовольствоваться частью, когда можно забрать все? Старый лис Морган разнюхал секрет коллег по цеху и пришел в трепет, отнюдь не священный. Игры с дьяволом ничем, кроме сковородки, не заканчиваются. В отличие от остальных, он знал, что представляет собой Игрум. Санин осчастливил старика подробным досье на некоторые обнаруженные цивилизации. Генерал рассчитывал на плотное сотрудничество. Генри не подвел. Морган многое мог понять и принять, с его подачи и одобрения убивали и предавали, одно его слово возносило на вершину властной пирамиды или низвергало в пропасть небытия, но резкие отрицательные высказывания относительно аферы с иерархами коренным образом решили судьбу незримого столпа американской политики. Земля, Россия, НСК, Таежный, Новокузнецк, Виктор и Мари, которая придерживала молодого человека за локоть, медленно шли покрытым переходом гигантской пещеры, скрывавшей в своем чреве подземный научный комплекс. За прозрачным стеклом галереи открывался вид на жилые помещения и бетонные колонны лифтовых шахт. Всеми цветами радуги сверкала декоративная подсветка, высвечивая грандиозное сооружение. Невозможно было поверить, что многоуровневые конструкции созданы человеческими руками. Больше всего подземный город напоминал фантазийную столицу дроу или гномов, и это была только небольшая часть исследовательской базы и научного комплекса, сотрудниками которого Виктор и Мари отныне являлись. Воистину титанический размах. Илунд боялся даже представить, в какую огромную сумму обошлось русским строительство. Сотни, миллиарды долларов. Да, русские умеют поразить воображение. Невероятно, выдохнула Мари, протянув руку к отражению на стеклянной стене. Прозрачная девушка качнулась навстречу. Сопровождающий, приставленный к бывшим гражданам Соединенных Штатов генералом Саниным, тактично приотстал, дав паре время насладиться открывшейся панорамой. Получив наслаждение видом и благодарно кивнув русскому майору, Виктор, словно школьник, сжал ладошку девушки. Открытая улыбка была ему ответом. Он понимал, почему генерал отправил их именно по этому маршруту. Психологи ФСБ не зря ели свой хлеб, он и Мари прониклись до мозга костей. «Что ты думаешь?» – тихонько спросила Мари, отведя взор от бликов на своде. «Слишком мало данных для глубокого анализа, но не думаю, что генерал врал. Он не сказал всю правду, но информацию не искажал. Я это тоже почувствовала», – ответила Мари. «Генри потому меня и держал возле себя, что я могу чувствовать ложь. Старик умел подбирать людей. Оставим», – махнула рукой протеже Моргана и поправила выбившуюся из-за ушка прядку. «Окей», – согласился Виктор, «съезд же с неприятной темы. Слава Пресвятой Деве, что удача нас пока не оставила. Ты это считаешь удачей?» – вскинулась девушка. «Мы живы», – просто ответил он. Мари хмыкнула, крыть ей было нечем. Из того, что поведал беглецам генерал Санин, следовало, что на родине их не ждет ничего хорошего. Дай бог, если просто пристрелит, быстро и немучительно, про костоломов и мозголомов Лэнгли и Амп не хотелось и думать. Эти ребятки – настоящие специалисты в изнасиловании мозгов и добывании информации. Лучше сразу пустить себе пулю в лоб, чем подыхать пускающим слюни овощем. С точки зрения людей, санкционировавших ликвидацию Моргана, его подчиненные, оставшиеся верными старику, также подлежали зачистке. Учитывая характер информации, обладателями которой они невольно стали, хэппи-энд для них не планировался. Конечным итогом им светило свидание с апостолом Петром. И за меньшие убивают, а за такое, стирают в пыль и развеивают по ветру, дабы памяти не осталось. Данные о наличии у штатов двух установок были для российских спецслужб настоящим сюрпризом, как и список ответственных лиц, причастных к широкомасштабной утечке информации за кордон. Работы навалилось море, отстрел предстоял нешуточный. Виктор и Мари прекрасно понимали, что угодили из огня да в полымя. Прознай русские предатели, за океанскими покровителями на закорках, о птичках, принесших генералу Ланцову подарки в клювиках, и за ними начнется такая охота, что только перья в разные стороны полетят. Успокаивал лишь тот факт, что, в отличие от штатов, где на пернатых перебежчиков спустили всех собак и ловчих соколов, в России они смогли спрятаться в тени генералов ФСБ, прикрываемых Кремлем. Помимо прочего, после продолжительных проверок на лояльность, в том числе у магов-менталистов, вывернувших наружу затаенные уголки их я, Виктору и Маре предложили работу. Профиль исполняемых обязанностей сохранялся. Виктор по-прежнему окунался в море аналитики, его феноменальное чутье и умение из разрозненных фактов складывать цельную картину пришлись по душе куратору научного центра. Маре прочили должность референта. Оставался открытым вопрос, секретарем-референтом кого она должна стать, вакансий было три. Причем одно из кресел стояло за дверями кабинета господина Керимова, а второе поскрипывало сочленениями за стеной. Вызванная Саниным смазливая блондинка, знакомая им по американскому вояжу генерала, секунд 30 внимательно осматривала гостей начальственного кабинета. Закончив буравить их взглядом, она коротко доложилась и покинула помещение. Генерал и присутствующие там же люди в погонах понимающе переглянулись и одновременно повернули головы к американцам. Коллективный интерес пару практически не задел, мелькнув на задворках сознания. После светловолосой модели, стреляющей взглядом рентгеновского аппарата убийцы, остальные взоры их волновали не больше, чем обстрел слона горохом. Как выяснилось, девушка с красивыми глазами киллера подтвердила наличие у них магических способностей. Виктор, голос Мари разорвал пелену воспоминаний. Да, Элунд, на секунду ушедший глубоко в себя, вернулся в реальность. Тряхнул головой и посмотрел в глаза любимой, ожидавшей ответ на давний вопрос. Не будут русские воевать с Америкой. Я думаю, они ограничатся проведением силовых акций с помощью технологий портала. Им крайне необходимо уничтожить наши установки и яйцеголовых. С их стороны будет глупостью потерять свое главное преимущество. Не бойся, ядерными дубинками никто махать не собирается, есть другие способы насолить противнику. Скажи, кому насолили мы? Как-то обреченно спросила Мари, останавливаясь возле шлюзового перехода и зябко вздрагивая от запоздалого мандража. Виктор ничего не ответил. А что он мог сказать? Опять сослаться на то, что они еще коптят небо, а не кормят червей. Размеренный неторопливый быт и неспешная жизнь закончились. Судьба преподносит новые сюрпризы. Неделю назад он доподлинно знал, где, что и как будет делать. 4 дня назад картина поменялась на противоположную. Сегодня он не брался гадать на будущее, стараясь совсем не думать в данном направлении. Как сказал генерал Ланцов, Будет день, будет и пища. Русский язык оказался богат на подобного рода народное творчество. Пословицы, поговорки или переиначенные библейские афоризмы, как в этом случае. Работодатели, пристроив перебежчиков на теплые места, озаботились языковым барьером, коллегиальным решением, не откладывая дело в долгий ящик. Новоиспеченных сотрудников центра командировали на неделю куда-то на восток страны, где у ФСБ была секретная база по подготовке и адаптации иномирных магов к земным условиям. Виктор и Мари уже ничему не удивлялись. Удивляться тому, что в тайге обнаружен источник магической энергии. Право, какая мелочь. Сказкой выглядит утверждение генерала Санина, что в следующий понедельник их ждут на новых рабочих местах. Для Виктора оно определено, а Мари. Мари тоже не останется без работы. С ее-то талантами и опытом переживать. На недоуменные взгляды генерал пояснил, мол, опытные маги-менталисты помогут освоиться и с русским, и салатом. Как-никак положение требует. 7 дней как раз позволит кудесникам безболезненно для обеих сторон вложить в их головы знания 2 языков. Как-то все легко у них. Бац, выдернули с другого континента. Бац, пихнули к магам и незаметно вытрясли душу. Бац-бац, предложили интересную работу. Когда надо, русские могут работать быстрее заводной игрушки. Главное, чтобы пружина выдержала и скипидар не закончился. Виктор непонимающе покосился на начальника поста, что-то спросившего у него. На помощь подоспел сопровождающий, споро достав из кожаной папки необходимые документы и передав их на контроль. Через 5 минут и 4 поста вооруженной охраны, стерегущие бронированные двери с биосканерами, Виктор флегматично разглядывал молочно-белую поверхность переходного шлюза и высокого молодого парня, подпиравшего стену у металлической диафрагмы. По всей видимости, парня отправляли в один адрес с учениками. Внешне новое действующее лицо источало холод и полное равнодушие к происходящему, словно ему было все равно. Замерзший на сибирском морозе кирпич выдал бы больше эмоций, чем неподвижная каменная маска на загорелой и обветренной физиономии попутчика. Потертые джинсы, вязаная шапочка, плотная кожаная куртка, спортивная сумка, больше в багаже хладноликого ничего не было. Виктор и Мари не могли похвастаться этим, их обещали обеспечить всем необходимым по прибытии на секретную базу ТСС. Мари незаметно ущипнула кавалера, стрельнув глазками в сторону 3-го пассажира, ожидающего настройки портала. Илунд проследил за взглядом. Видимая часть рук незнакомца была исполосована тончайшими шрамами. Из-под растянутого ворота куртки выбивался белый воротник простой льняной рубахи. Вроде ничего необычного, кроме стилизованного тотемного изображения вышитых на отвороте и по воротнику волков. Очень интересный молодой человек. Если бы не арктическая стужа и потусторонняя тьма, плескавшиеся в синеве глаз и засасывающие в себя, то за душку он сошел бы с полпинка. Как следует рассмотреть парня Виктор не успел. Неожиданно металлические лепестки диафрагмы разошлись в стороны, обнажив серебристое марево портала. Подхватив сумку, парень первым шагнул в искрящееся серебро. Дом. Вадим остановился. Противно скрипнул металл ворот базы, отрезая его от особо охраняемой территории. Еще несколько месяцев назад ничего здесь не было. Пустырь, заросший полынью. Никому не нужная площадка бывшего загадпункта разительно преобразилась, опоясавшись бетонным забором с колючей проволокой поверху и глазками видеокамер. За бетонными плитами скрывались домики из сэндвич-панели и деревянные срубы. Опытный взгляд мага мог различить узорные конструкции охранных плетений и звуковых пологов, что выросли куполом над всем поселком, прикрыв его от наблюдателей с орбиты. Оптическая иллюзия надежно защищала от электронных глаз самой современной техники. Сумка полетела в снег. Широко расставив руки, Белов с наслаждением втянул в себя морозный, наполненный свежестью воздух и окунулся в томную негу манеродного Меллорна, дарившего тепло и покой. Вадим потянулся всем телом, хрустнув суставами. Лепота. С широкой улыбкой выдавил он, купаясь в тепле магического поля. Дом, милый дом. Подхватив сумку, Вадим чуть потоптался на месте, будто не был уверен в своих действиях, оглянулся на ворота базы, печально разочарованно хмыкнул и сделал шаг на очищенный от снега асфальт новенькой автодороги, черным фламбергом насквозь пронзивший тело поселка. Летом волнообразного, воняющего бензином и коровьим навозом полотна еще не было. Впрочем, базой в таежном тоже не пахло. Деревянные срубы на пустыре, обгоняя поскрипывающие в тайге грибы, выросли буквально за пару недель. Территорию благоустроили, забурили несколько водозаборных скважин и оградили. Мана, стекающая с ветвей Меллорна, подпитывало магическое поле, затопившее собою, словно озеро, все поди и распадки окрест. Плотность его была достаточной, чтобы не напрягаясь колдовать в радиусе 20 километров от Беловского дома. Памятуя школьные лекции, можно было долго рассуждать о волновом растекании и прочем, но, не заглядывая в глубины памяти, любой маломальский рядовой маг составит диаграмму повышения-понижения плотности поля от центра к краю, энтропии, скорости растекания и возможности ведения активной волшбы в зависимости от места нахождения колдующего. К чему речь? К тому, что Вадим как раз являлся мала-мала магом, его прогноз не останавливался на 15-километровом радиусе. Меллорн рос, вместе с ним увеличивался радиус применения магии. Шагая по дороге, парень обратил внимание на густую чащу из серебристых стволов, заслонивших собою сосновый бор. Его древо напоминало собой дядьку Черномора на фоне богатырской поросли. Цепляя взгляд, тонкие молодые деревца мелькали то тут, то там. Белов остановился возле одного из многих росточков и присел на корточки. Поразительно. Серый весенний снег, плачущий звонкими ручейками, еще держал оборону от солнца, прикрывшись щитом из режущего кожу наста, но повсеместно отступил от серебристой рассады, обнажая землю со свежей травкой. Сугробы истончались и окончательно сходили уже в полутора метрах от стволов поросли с серебристой корой. Создавалось впечатление, будто корневища иномирного пришельца питают свои вершки теплом из земных недр. Вадим совсем не удивился данному факту. Издали он прекрасно видел, что к Меллорной пуще снежный покров не подступает вообще, сдавшись метрах в 300 от ближайшего дерева. Кроны на деревьях не было, но каждая усеяна крупными зелеными почками, готовыми распуститься липкими ароматными листьями. Решив проверить рабочую гипотезу, естествоиспытатель провел рукой по земле, медленно изучая нагрев верхнего слоя. По объективным ощущениям, грунт у ствола был на несколько градусов теплее, чем у наружного края проталин. «Антересно», — пробормотал Вадим, отряхивая с колен налипшую грязь. Коснувшись мягкого бархата коры, он еще раз убедился, что органы чувств его не обманывают. Тонкий побег испускал тепло. «Тхарара!» — аркское восклицание, выражавшее одну из наивысших степеней удивления, непроизвольно сорвалось с губ прифигевшего парня, когда Меллорн изогнулся в его сторону, потянувшись веточками вслед за пальцами, словно гороховыми усиками обхватывая их. Некоторые аркские словечки прочно поселились на кончике языка ученика Миледи. Волчицы, тренировавшие Вадима и участвовавшие в спаррингах, частенько в ответ сыпали короткими емкими высказываниями из великого и могучего. Культурный обмен, так сказать, ага, взаимопроникновение. Даже Миледи как-то вспомнила женщину непристойного поведения, когда по неосторожности прищемила палец. Ну не виноват Вадим, не виноват. Его били всем кагалом, кучно и по очереди, вот он и не следил за языком, а клыкастые наставницы эмпатически восприняли русский мат, в который подсвечивающий бланшами мальчик для битья вкладывал душу и пожелание видеть и крутить наставниц на некой оси. Дамы, не вникая в глубокую внутреннюю суть высказываний, начали применять афоризмы, так им понравилась эмоциональная составляющая. Сам виновник культурной диверсии помалкивал, ему было по приколу слушать перлы арчанок. Вадим аккуратно высвободил спеленатые веточками усиками пальцы. Росток Меллорна, словно маленький кутенок, просящий хозяйской ласки, вновь потянулся за его рукой. «Ну что ты, малыш?» Образ кудлатого щена на толстых лапках, вентилирующего воздух коротеньким хвостиком, не отпускал парня. Даря немного внутреннего тепла занятному образу, он погладил серебристого питомца. Саженец качнул ветвями. В полном безветрии из стороны в сторону покачнулись все магические деревья. Над поселком пронеслась волна поскрипывания и шорохов, смешанная с радостью встречи. Щенок в видении весело залаял и облизал подбородок хозяина. Охренеть! От эмоционального удара у хозяина виртуального щена чуть не подломились ноги. Мистика! Черт побери, приятно, когда тебя кто-то ждет. Кончики пальцев, засветившись от направленных в них магических потоков, коснулись липких маслянистых почек. Щенок перевернулся на спину, подставляя мягкое брюхо. «Ну все, побаловались, хватит», — хрипло сказал Вадим, отстраняясь от ростка. Он еще несколько секунд постоял рядом с мелким деревцем, представляя картину маслом со стороны, тем паче затылок бурили посторонние взгляды наблюдателей, окопавшихся за высоким забором базы. Караульные на КПП и не думали скрывать интерес. Поправив на плече перекрутившуюся лямку сумки, он пошагал домой. покиньте охраняемую территорию». Старли снял автомат с предохранителя и угрожающе повел стволом. Стоявший за его спиной глыбообразный сержант, смахивающий скорее на мелкого агра, чем на человека, повторил жест командира. «Но я здесь живу, вон крыша моего дома, я, Белов Вадим, вот паспорт, вот прописка, предъявите пропуск», процедил крепыш Старлей. «Товарищ старший лейтенант, охапка», рявкнул Цербер с погонами о трех звездочках. «Проводи товарища, парень, не доводи до греха», Вадим в сердцах сплюнул, сообразив, что с упертыми сторожевыми псами припираться бесполезно. За ограждение из металлосейдинга, отделившее улицу и Меллорновую рощу от поселка, он без пропуска не попадет или попадет в виде трупа. На лицах вояк большими буквами читалось желание угостить назойливого, качающего права придурка несколькими граммами свинца. Апелляция к сельчанам, не без труда узнавшим блудного попугая и подтвердившим права оного на жилплощадь внутри огражденной территории, ни к чему не привела. Стражники башни смерти, внутри которой маялся заточенный зеркальщик Гурт, стояли насмерть и тупо требовали ключ. На худой конец, их удовлетворил бы пропуск, но не командование базы, на сам Вадим своевременно не озаботились данным вопросом. Засада, облив агроподобного, в принципе ни в чем не повинного сержанта презрительным взглядом, Белов пошкандыбал обратно, в другой конец таежного, надеясь, что на базе разберутся с возникшим недоразумением и решат вопрос к вящему удовольствию сторон. «Хрена там, вы находитесь на запретной территории», — встретил его усиленный громкоговорителями голос. «Стоило приблизиться к змейке из бетонных блоков и защитному магическому куполу. Оставайтесь на месте и приготовьте документы. Относительно вас никаких приказов не поступало», — огорошил Вадима приторно вежливый начкар через 3 минуты. «Предъявите пропуск или покиньте территорию». «Охренеть! Они все сговорились? Вот так попадос!» Пролить свет на неприятный казус не удалось. Начкар, заваленный дюжиной вопросов, лениво отмахивался руками. Мол, ничего он не знает, и не стоит сверлить его взглядом. Не дай бог, дырку буркалами высверлит, кто штопать будет. Ась, то, что он лично выпускал Белова через КПП, еще ничего не значит. Мало ли кого он выпускал. Такие выпусканцы через него ежедневно пачками проходят. И нечего тут кулаками махать да глотку драть, а то что-то давно на гарнизонной губе никто не сиживал. Озвученный последним вид ночлега он может организовать в 3 секунды, это у нас запросто. А с остальным так легко не получится, запросто даже мухи, не того. Служивым людям без приказа никуда, шаг вправо, шаг влево приравниваются к побегу, прыжок на месте, к попытке улететь. На выход разрешение было, он выпустил. Впускать команды не было. Нет пропуска, нет разговора. Наилучший вариант поведения – дуть от седа по добру по здорову. В просьбе связаться с командованием базы было отказано. Получив отворот-поворот, матерясь в душе, на чем свет стоит и проклиная кривое отражение российской действительности. Тупость, головотяпство и разгильдяйство, но внешне оставаясь невозмутимым куском льда, Вадим решил наведаться в полицию. Может, органы правопорядка чем помогут? Можно было не ходить. Участковый беспомощно развел руками. Дык, он человек маленький, сам под Богом ходит, а роль Всевышнего в поселке нынче исполняют люди, нарисовавшие жалобщику фигуру из 3 пальцев. «Звиняйте, Вадим Михайлович, но подсобить вам нынче мы не могем». Несложно догадаться, российской полиции не канают проблемы испанского народа. Кто у нас на ниче крайний в испанцы, то-то и оно. Пожав на прощание руку Савельичу, пожилому участковому, поселковый знахарь, утирая непрошенные слезы и стараясь не дышать, вымелся из прокуренного кабинетика. В таком угаре только топоры в заплыв пускать. Видит Бог, он старался быть вежливым и не накалять обстановку, но, видимо, сегодня не его день. Обстоятельства, Всевышние и боги Иланты решили дружно сыграть против него, организовав тотализатор и принимая ставки на грань, за которой кончится благоразумие и терпение конкретного индивидуума. Обломав чаяния небесных игроков, Белов в сотый раз за день сплюнул на снег. Закрыв глаза, он, успокаивая расшатавшиеся нервишки, на полминуты нырнул в сыптаж. Притушив обжигающую ярость, Вадим решил, что было бы неплохо подкрепиться, а то у него с утра маковой росинки во рту не было. Война войной, а обед, скорее ужин, по расписанию. Надо привести мысли в порядок и хорошенько подумать в спокойной обстановке. Наломать дров он всегда успеет. Учитывая, что терпение не относилось к присущим ему добродетелям, точнее, зачастую изменяла вспыльчивому магу и шаману под давлением обстоятельств, мысль однозначно признавалась актуальной. Кафе в бывшем ДК лесхоза встретило невольного бомжа полумраком и спокойной музыкой. Можно было предположить, что с появлением в таежном объектов ФСБ ночная жизнь и дискотеки отойдут в прошлое, но это оказалось не так. В спецслужбе работали такие же люди, желавшие иногда приятно отдохнуть, вкусно поесть и не зря потратить денежки. Естественно, персоналу и хозяину точки общепита основательно промыли мозги и застращали насчет противозаконной деятельности. Криминальным элементам указали дорогу в освояси, рекомендовав забыть о существовании населенного пункта Таежный. Бузить не рекомендовали, а слушавшиеся, по словам агитаторов, не успеют сухарей насушить. Для правильного усвоения материала ФСБ провело несколько показательных акций, пополнив заведение Федеральной службы исполнения наказаний новыми жильцами. Прозрачный намек был понят правильно, в Таежном установилось некое царствие закона. Сельчанин, потерявший кошелек у магазина, мог быть уверенным, что тот останется валяться в снегу или будет отдан продавщице, если его найдет кто-либо другой, а девкам, решившим вдруг пройтись по улицам в бальном костюме Евы, грозили 15 суток или штраф за аморалку. Насильники давно прописались в местах не столь отдаленных. Оттого и разводил руками Савельич, что совсем не полиция ведала порядком, она скорее исполняла роль свадебного генерала или посаженного отца. Ничего не делала, ни за что не отвечала. Изменения коснулись не только поселка, на дороге появилось несколько контрольно-пропускных пунктов. Ребята в штатском и военной форме быстро навели порядок на подконтрольной местности. Но, как говорилось выше, ночная жизнь не умерла, кафе и дискотека продолжали исправно приносить барыши владельцу за счет контингента, обитавшего на базе и научном полигоне, расположенном у Меллорна. Придирчивым взглядом окинув интерьер заведения, стилизованный под старинный пивной подвальчик, Вадим подозвал официантку, уже косившую глазом на брутального посетителя. Девчонка не признала парня, окончившего школу годом позже нее, что не мудрено. От прежнего Белова остались только глаза, да и те принадлежали скорее опасному хищнику, в которого он превратился благодаря усилиям Миледи и ее девочек, а не вечно краснеющему ухажеру пчелки. Подивившись факту, что в нем не признают земляка, Вадим решил, что это к лучшему и избавит его от лишних вопросов. Ему совсем не улыбалось попасть под языкастый каток, зовущийся приятным женским именем Анастасия Политова. Всем хороша Настюха, но любит трепать языком и присесть на ухо. Свят-свят. Пока готовилась свиная рулька с картошкой по-деревенски, Вадим, облокотившись на массивную спинку широкой скамьи, мелкими глотками попивал холодный брусничный морс и напряженно обмозговывал, как выбраться из дупы, в которую он своими стараниями из попустительства командования вляпался со всего размаха. Все не заладилось с самого начала. Зря он поехал в школу. Знал же о возможных неприятностях. Нет, дурная голова, сунул башку в пасть Сулу. Добрый полковник взял его в оборот по полной программе. Спасибо, разрешил забрать немногие личные вещи из поместья Миледи. Одежда, боевые ножи, свитки и пара книг с лечебными заклинаниями, вот и все нажитое барахло. К ножам он прикипел больше всего. Длинные, около полуметра, с удобными рукоятками из многослойной пористой бересты, склеенной рыбьим клеем, они были выкованы из дымчатой стали и приятно тяготили руки. Крепились клыки Сула, и литьеры, как они назывались на аркском, в специальных ножнах поперек живота, чем напоминали земные скрамосаксы. Нечто подобное он видел у Миур с одной лишь разницей. Ножи кошечек смело приравнивались к не самым коротким мечам. Оставить подаренные клинки в поместье было выше его сил. Вадима специально натаскивали для боя с ножами, ибо тренироваться на мечника ему было поздно, слишком старый. Хотя клинком помахать пришлось изрядно. Как объясняли наставницы, чтобы криворукий ученик случайно не порезал зад, если ему, не дай то ли, придется держать в своих кривульках благородный клинок. Мечником землянину не быть, но от лесного татя отмахаться он сможет. В российском диппредставительстве Морозов посадил Вадима под домашний арест. Почти до самого прибытия Санина провинившегося выпускали лишь в туалет, да на пару свиданок с Миледи. Строгость режима объяснялась тем, что ни штатные, ни школьные, читай, маги-наказатели, маги-менталисты не смогли пробить барьеры разума новоиспеченного шамана, сыворотка правды тоже не дала результата. Стало быть, полковник остался в неведении относительно возможных ментальных закладок в мозгах самовольщика. Морозов принимал разумный риск, но не в данном случае. Хрен его знает, что может отчебучить ученик жрицы, следуя глубоким ментальным внушениям. Есть они или нет, но лучше перебдить, чем расхлебывать последствия. В день прибытия на Иланд у Санина миледи принесла клятву на крови, что мозг воспитанника девственно чист, ибо там с рождения, окромя ветра, ничего не водилось. Да снизойдет на нее благодать Тайли, если в черепушке воспитанника отложилось хоть что-то из преподанного за месяцы тренировок. Морозов и жрица сдержанно посмеялись над шуткой. Удостоверившись в том, что его не пытаются одурачить, полковник снял с Белова епитимью и разрешил свободное передвижение в определенных пределах. Такой кайф, когда ты сидишь на унитазе и тебя не дожидается за дверью сопровождающий. Лишний раз не стряхнуть, не то что дать команду газы. Простите за подробности. Санин пробыл на горной базе недолго. Срочные заморочки и непроходящие головняки потребовали его присутствия на земле. Отбывая, генерал прихватил за собой паровозиком Вадима. Были у Санина серьезные планы на перспективного парня. Вопрос о его возвращении за школьную парту даже не обсуждался. Сам виноват. Ради одного человека разрабатывать индивидуальную программу обучения никто не будет, а нагнать 3 месяца прогула не получится. Ждите, молодой человек, следующего набора. Прибыв в центр, взмыленный генерал ускакал в Москву, оставив студиозуса недоучку на попечении Ланцова, но и того следом дернули в первопрестольную. Затюканным генералом, откровенно говоря, было не до его персоны. Злющий Аки Мегера, мечущий громы и молнии, Ланцов появился через день, вставив подчиненным профилактический фитиль, а кое-кого отымев морально. Видимо, Москва встречала не пирогами, а фунтом перца на хвост. Персонал в центре забегал как ужаленный. Кто-то недалекий поинтересовался относительно непонятного типа, болтающегося на секретном уровне, аки нечто не тонущее, в проруби. Разъяренный генерал, хотя внешней невозмутимости Ланцова могли позавидовать холодильники, услышав о постороннем, не разбираясь, кто он и откуда, сказывались таки 2 бессонные ночи и непрерывная нервотрепка, в противном случае подобной ошибки не произошло бы в принципе, вставил любопытствующему пару дополнительных фитилей и приказал разобраться с проблемой. Ни хрен ей толкаться в институте. Говорят, нет ничего страшнее атомной бомбы. Не верьте, дурак с инициативой, к тому же инициативный дурак, гораздо страшнее. Ликвидировать проблему не стали. Вроде как ни за что, тем паче в центр ее притащил лично Санин, и по всем документам она заключила с государством контракт. Но приказ начальства трактуется однозначно, получать люлей за неисполнение оного как-то ни у кого желания не возникало. Кадровый голод и разброс толковых специалистов по другим мирам сделали свое гиблое дело. Ни с кем не посоветовавшись, на основании приказа ректора 2-месячной давности об отчислении Белова Вадима Михайловича из Артинской магической школы, во исполнение приказа генерал-майора Ланцова, инициативный дурак в кадровом управлении аннулировал контракт и завизировал расторжение отношений у Керимова, имевшего право подписи таких бумаг в отсутствие куратора центра. Затюканный не меньше генералов, привыкший доверять секретарю, проверяющему документацию, не относящуюся к научным отделам, Илья Евгеньевич подмахнул кадровую цедулю. Получив пинок под зад, Вадим поставил подписи в десятки справок, в которых клялся и божился никому, ни за что и ни за какие коврижки. Факсимили на мелованных листах подкрепили клятвой на крови. К этому времени Санин и Ланцов вернулись в центр, но Белову уже было до лампочки их присутствие. Тем паче габисты за суетой дней в творящемся вокруг бардаке сами думать о нем позабыли, отдав внимание заокеанской парочке. Лишь большие звезды на погонах отделяли их от простых людей, в остальном ничто человеческое им было не чуждо, в том числе и обычная забывчивость. Охренев от расторжения контракта, ведь не своей же волей он полез в имение жриц Тайли и получил волчий билет в школе магии. Вадим затаил черную обиду. Настолько крутая реакция стала неприятным сюрпризом. Теперь он понимал, что чувствует человек, огретый пыльным мешком по голове. Лелеешь, понимаешь, планы, ломаешь себя и пытаешься встроиться в систему, а тебя, словно нашкодившего щенка, выбрасывают вон. Возмущаться, писать жалобные петиции было не в его правилах. Возможно, зря. Дойди глаз страждущего в пустыне до куратора научного центра или его заместителя по безопасности, и судьба шамана сложилась бы иначе. Пинок под зад получил бы не он, а тот, кто решил проявить инициативу, но история не знает сослагательного наклонения. Вадим не ведал всей внутренней кухни и не имел представления, откуда растут ноги у свалившегося на него несчастья. Просто так вышло, наложившись одно на другое, но ему от этого было не легче. Судьба разыграла веселую партию, кинув карты так, что ее подопечный вернулся к тому, с чего начинал больше полугода назад. Погрязнув в мыслях и невеселых воспоминаниях, Вадим пропустил появление Насти с заказанной снедью. Готовили в кафе недурно. Несмотря на дурное настроение, Белов с аппетитом умял заказ. Получивший порцию витаминов, мозг выдал идею пробраться в дом под защитными пологами. Охрана не может контролировать весь периметр, видеокамерам хватит оптической иллюзии. По собственной глупости он лишился учебы и перспективной работы, но отобрать у него дом и Мелорн, под которым похоронены бабушка и дед, он не позволит. Не на того напали. Раз бы бисты разорвали с ним контракт, имели полное право, ведь налицо присутствует игнорирование буквы соглашения, то и он таки имеет что сказать в ответ. Пусть только сунутся. Хотя глупо и недальновидно противопоставлять себя системе. Попросив счет и расплатившись, не забыв накинуть полтинничек на чай, Вадим покинул кафешку и направился в темень за бывшим домом культуры. Из-за угла он не появился, лишь опытный наблюдатель, знающий, куда смотреть и на что обращать внимание, мог бы засечь мерцающую пленку полога. На счастье скрывающегося, таковых на дороге не оказалось. Наемные илантийские маги также благополучно профукали проникновение постороннего на охраняемую территорию. Лопухи. Позволить дилетанту вскрыть охранный контур. Ребятишки однозначно расслабились. Вадима мог выдать снежок, почуявший запах хозяина и затанцевавший на цепи. Приглушенный окрик успокоил собаку, а теплая рука, пригладившая шерсть за ушами, привела в благостное настроение. Пес улегся на землю, преданно глядя в пустоту, за которой скрывался самый главный для него человек. Проникнуть в дом было делом 5 секунд. ТСС. Вадим зажал рот Натальей ладонью. «Это я, Вадим. Ну, кричать не будем». Женщина несколько раз моргнула, что-то промычав в широкую мужскую ладонь. «Мы договорились, ММ, да усе. Вот и ладушки». Внятной речи у перепуганной женщины не получилось. «Шторы запахни», — приказал Вадим. «Я сейчас», — выдавила из себя Наталья, подскакивая к шторам. «Уф». Белов скинул с себя пологи и без сил плюхнулся на стул. «Вечер добрый, Наташ, Вадим». Бондариха удивленно уставилась на изменившегося за полгода парня. Взгляд молодухи медленно блуждал по лицу и телу хозяина дома, отмечая про себя, что тот из симпатичного юноши превратился в сурового мужчину с привлекательной внешностью. К резким чертам лица прибавилась грация хищника, зверя опасного и притягательного одновременно. «Огонь, мужик, на такого бабы слетаются», как мотыльки на пламя свечи. Наталья почувствовала разгорающееся тепло внизу живота и черную зависть к городской подруге парня. Наткнувшись на его прямой взгляд, она покраснела. «Привет, ты чего как шпион в дом врываешься?» Перепугал, чуть сердце не выскочило. «Не так громко, пожалей мои уши», сказал шпион, перетекая к кухонному столу и нажимая клавишу включения чайника. «Дык не пущают, демоны», — ответил он на заданный ранее вопрос. «Меня тут, оказывается, не жило». «Ловко, да, а ты не должен, ну, где куда моих, Вику и Витю сунули, раз я тут, то сама понимаешь». Вадим закинул в рот барбариску и достал с сушилки любимую кружку. «Чаем не напоишь, ох, господи, что же это я?» Наталья захлопотала по хозяйству, за мановение ока наметав на стол снеди на целую роту. «Ты там моих короедов не встречал?» — задала она главный для себя вопрос. «Видал разочек, цветут и пахнут детишки. Карась, прям заправский Гарри Поттер без шрама». Наталья улыбнулась. Улыбка у женщины была открытая, детская, с притягательными ямочками на щеках. «Как они?» «Извини, Наташ, я там был, скажем так, на нелегальном положении, поэтому нам было не до разговоров. Да и не признали бы они меня. Тебя тяжело признать, ты сильно изменился. Сахару сколько?» «Не, сахара не надо. Сгущенка есть, в холодильнике, нижняя полка в дверце». «Ага, нашел. Ты мне вот что скажи, ты когда успела записать детей в маги?» «Чуть больше месяца назад», — намазывая масло на хлеб, ответила Наталья. «Мои, как всегда, передрались из-за какой-то ерунды и посреди школы устроили перебрасывание портфелем. Без рук», — добавила женщина. «Потом, на бис, повторили цирк с кучей свидетелей. Через день к нам приехали». «Понятно», — процедил Вадим. «А в целом, что в мире делается?» «Про стабильность не надо». Наталья рассмеялась, В этот момент Вадим был настолько забавен, что у нее не хватило сил удержаться. «Наташ, меня днем чуть свинцом не нафаршировали. Без шуток. Какого хрена тут творится?» Вадиму было не до веселья. «Тут сейчас база и научный полигон. Все дома выкупили. Отец за свою халупу запросил 1,5 миллиона, так заплатили не торгуясь. Шершихинский внучок сначала свою хоромину продавать не хотел, но его так прижали, что он и дом, и лесопилку продал. В хоромине сейчас ученые живут, а в домах разместили охрану и магов. Ученые магическое поле исследуют и пытаются разобраться с природой барьера вокруг медового дерева, вокруг Мелорна. Странно, что они в моем доме не заселились. Я не пустила. Даже так, настаивали, еще как, но потом отстали, когда их вместе с приборами с огорода вымело. Я им напомнила, что ты запретил к дереву соваться. Нет, все равно полезли, а двоих, самых настырных, приложила так, что они у беседки свалились, и никто к ним подойти не может. Эта парочка лежит, то ли живые, то ли мертвые, остальные хороводы вокруг водят, а приблизиться не получается. Военных понабежало, маги прискакали, руки заламывают, сделать ничего не могут. Наташ, покороче, пожалуйста. Я с детьми их вытащила, барьер пропустил нас, вот нас и оставили тут жить. Теперь я у них за лаборанта числюсь, приборы туда-сюда таскаю. Почему-то я так и думал. И почему ты так думал, интересно? Поведай, будь добр, глупой бабе, чем я с детьми от других отличаюсь? Выгнула бровь Наталья, усевшись напротив хозяина и поставив локти на стол. Тем, что я вас в дом пустил. По магическим законам вы теперь числитесь младшими членами рода. Вот так, родственница. Мелорн делится с вами родовой энергией, да так, что у мелких магические таланты проснулись. Другие в род ни с какого боку не входят, посему и допуска у них нет. А твоя, с Хабаровска, Ирина, да, она тоже принята в род. Мне интересно, в роли кого, родственничек? К чему вопрос, Наташ? К тому, что твоих девок привозили с Хабаровска. Пчелка и шагу сделать не смогла, а чернявая почти до могильной оградки дошла. Что скажешь? Наталья сложила руки на груди, подперев ими молочно-белый бюст, чуть не выпрыгнувший из разреза серого домашнего платья. Так туф тебе, как у слона из посудной лавки. Никакого уважения, покачал головой Вадим. Насчет пчелки, она давно отжужжала. Айра, моя женщина, если хочешь, гражданская супруга. Наш пострел везде поспел, усмехнулась Наталья. Не дуй губу, я не собираюсь тебя осуждать или обсуждать. Не мое дело. Девка она красивая, повезло тебе. Как она вояк отшивала, любо-дорого посмотреть было. Ирина. Вадим улыбнулся, на душе стало теплее. Образ любимой делал хмурый, неприятный день светлее. И когда он стал думать о ней, как о любимой, с улицы донесся хриплый лай Снежка. Что там, Наташ, глянь, пожалуйста, попросил Вадим, ставя кружку с недопитым чаем на стол. Наталья встала из-за стола, подошла к окну и чуть отодвинула занавеску. За воротами дома горели фары нескольких машин и мелькали людские силуэты. Пока женщина стояла у окна, Вадим мысленно колотил себя по лбу, кляня за то, что не удосужился оставить снаружи охранные модули и совсем упустил из виду приглашенных с Иланты магов. Охранный периметр он преодолел, но кто сказал, что его дом остался без наблюдения? Теперь придется пожинать плоды собственной глупости и неосмотрительности. «Похоже, за тобой пришли, родственничек», — сказала Наталья, глядя на начальника научного полигона и двух военных за его спиной. Суровая троица, будто бы в нерешительности, остановилась возле калитки. «Похоже», — ответил Вадим, получив картинку с отправленного во двор модуля. Один из военных приложил к рту громкоговоритель и потребовал от нарушителя сдаться на милость властям. «Чего он там лопочет?» Будто бы не расслышав требований, переспросил Вадим. «Хиндихох», — говорит, — «руки в гору, без глупостей, и тогда тебе ничего не будет». «Я что, похож на наивного чукотского юношу?» — удивился Вадим. «Если только в профиль». Вадим предупреждающе махнул рукой. Второй модуль разведчик принес в клювике интересную информацию. Проникновение на охраняемую территорию вояки восприняли всерьез. Сомневаться в оном не давали снайперы, разместившиеся на чердаках соседних домов и втором этаже шершихинского особнячка. Компанию стрелкам составляли две боевые тройки магов, оттянувшиеся за спины переговорщиков. Возможно, были и еще, но они скрылись под визуальными пологами, оставшись необнаруженными модулем. Получив разведданные, Вадим ненадолго выпал из реальности. Жестокая школа Миледи отучила его кидаться на противника, очертя голову. Тактика атаки в лоб имела дурную привычку оканчиваться суровой головной болью. С другой стороны, сохранить прежний статус-кво уже не получится. Нельзя оставлять все как есть, иначе сам не заметишь, как к тебе на шею взобрался кучер, свесил ножки и радостно погоняет медленно плетущуюся двуногую клячу. Нафиг, нафиг. Ему и так жизнь поломали, изрядно плюнув в душу. Так, родственница, сиди тихо, не рыпайся и ничему не удивляйся, принял решение Вадим. Я уже давно ничему не удивляюсь, ответила Наталья, сглатывая тугой комок и вытаращив глаза на копию Вадима, возникшую рядом с оригиналом. Беру слова обратно. Один из близнецов криво усмехнулся. Чистоту намерений троицы за околицей отправилась проверять секретная разработка орков, которую Белов стянул у девочек Миледи. Модули шпионы рулят. Благо арчанки кастовали послойно, компонуя вязь из последовательного соединения нескольких десятков простейших плетений. Замаскированные магические шпионы, установку которых, с легкой руки Миледи, Вадим тренировал во всех углах поместья, справились на отлично. Еще бы им не справиться, ведь каждая неудача, каждый обнаруженный бдительными воительницами модуль карались шоковым разрядом по точке, расположенной сзади и на ладонь ниже ремня. В условиях, приближенных к боевым, хочешь не хочешь, но жизнь заставит избегать экзекуций. Ученик хитроумной арчанки сам не заметил, когда его перестали наказывать, ярким примером показывая эффективность метода кнута. Пряником пестуемому человеку была возможность спереть кое-что из тайных техник орков, хотя сам Белов об этом не догадывался. Миледи, интриганка со стажем, обставила спектакль в лучшем виде, ей самой было интересно, насколько быстро и намеренен освоить многоступенчатые плетения. Освоил и быстро, очень быстро, изрядно удивив наставницу. Жрица первый раз видела, что связку из нескольких рунных схем можно компоновать в удобные блоки, а потом сопрягать их вместе. На самом деле ничего нового Вадим не выдумал. Подобными блочными конструкциями баловались подтироманы, почему он должен изобретать велосипед. Благодаря нововведениям на сборку иллюзий уходило 5 секунд, а не минута, если бы он возился по старинке. Управляемая плотная иллюзия была хороша тем, что все средства контроля видели в ней живой объект. Тонкое плетение надежно скрывало сложноуровневую магическую конструкцию. Иллюзорный двойник даже оставлял следы на земле и отбрасывал тень. Одним из минусов был большой расход маны на осуществление контроля, что, собственно, ограничивало время жизни фантома, но наличие под боком источника энергии нивелировало отрицательные стороны. Вряд ли кто-то распознает подвох. Дабы скрыть управляющий поводок, Вадим накрыл дом несколькими пологами, мощь которых хранила тонкую нить плетения, контролирующего иллюзию. Пометуя наставления Миледи, он добавил несколько защитных схем к личному пологу, став невидимым для магов и пропав за черно-белой рябью от инструментально-приборного наблюдения. «Вы аналитик?» «Да», — спокойно ответил Виктор, глядя на заполошенного русского военного с одной большой звездой на погоне. «В чем дело, господин майор?» «Собирайтесь», — не ответив на вопрос, — сказал майор. «Поедете с нами, у нас нештатная ситуация, минутку». Виктор решил не спорить, здесь он человек новый, но за день пребывания на базе они с Мари успели наслушаться небылиц, циркулировавших среди персонала. Конечно, к слухам Виктор относился с известной долей скепсиса, но совсем плюнуть на сплетни не давало громадное дерево, росшее за чистоколом более мелких собратьев на другом конце захолустного русского городишки. Лесной великан циклопических размеров мог вымахать где-нибудь в джунглях Африки или Латинской Америки, но никак не в заснеженной России, поэтому интуиция советовала хозяину не быть тупоголовым скептиком, а отнестись к россказням о магии со всей серьезностью. Инстинкт подсказывал Элунду, что пребывание на секретной базе русских будет веселым. Явление майора народу вторило криком внутреннего голоса, что не стоит ожидать спокойной жизни. «Господин майор, товарищ, в России принято обращение товарищ, привыкайте». «Хорошо, могу ли я?» «Можете», — вновь перебил майор. «Все, что вам необходимо знать, я расскажу по дороге. Поторопитесь, пожалуйста». Виктор, в поисках поддержки, обернулся к Маре. Девушка пожала плечами. Ей тоже не нравилась спешка, но что они могли поделать? Клюнув подругу в сахарные уста и пообещав поведать подробности внезапного инцидента, Виктор побежал, хотя со стороны это выглядело прогулочным шагом, к выходу из коттеджа, где его уже дожидалось чудо японского автопрома. В машине майор поведал о причинах суеты. Прикомандированные к исследовательскому центру маги засекли несанкционированное проникновение на охраняемую территорию. Причем лазутчик забрался в запретку, куда доступ строго ограничен. Вывод прост. Нарушитель – маг. Задача Виктора – сидеть в штабном автобусе и, не вмешиваясь в ситуацию, следить за обстановкой на другой стороне экранов. После окончания операции он должен составить подробную аналитическую записку по действиям спецназа. Командование рекомендовало его как самого лучшего эксперта в данной области. Пришло время доказать, что реклама не зря сотрясала воздух. Командование надеется, что он подметит и вычленит детали, которые пропустит замыленный взор русских коллег. Ничего экстраординарного, все просто как дважды два. Виктор осторожно поинтересовался, не смущает ли товарища майора, что он больше специализировался на макроэкономических и финансовых прогнозах, на что был получен ответ. Это, наоборот, замечательно. В новых условиях русским как раз и необходим взгляд со стороны. Магия каждый день подкидывает кучу неразрешимых задач, ребусов и загадок, разбираться с ними проще тому, кто владеет магическими способностями. Судя по личному досье, мистеру Илунду сказочно повезло попасть в привилегированную когорту магов, поэтому не обессудьте. Раз назвались груздем, вот вам короб по размеру. Попрыгав по ухабам, джип остановился в 300 ярдах, примерно 280 метров, от гигантского дерева. Вооруженные спецназовцы проводили Виктора в штабной автобус, где разместилось командование и куда стекалась вся информация от многочисленных камер видеонаблюдения. Ткнув пальцем в сторону призывно открытой двери, увешанные оружием молчаливые русские агры, по ошибке природы названные людьми, удалились. Проводив взглядом ходячие горы мышц, приглашенный аналитик встал на ступеньку транспортного средства, в который раз американец столкнулся с передовыми технологиями. Русские успели многое почерпнуть в иных мирах и адаптировать для себя, недаром японцы и китайцы рассчитывались с ними новейшими заводами по производству электроники. Знали бы узкоглазые, сколь недолго им почивать на лаврах. Северные медведи, при желании, давно могли бы спихнуть их с пьедестала, но в силу определенных причин не желали показывать миру припасенных в рукаве тузов. Уродливый старенький автобус под завязку, от крыши до багажника, был напичкан футуристической электроникой. Звездные войны отдыхали в сторонке. Заняв положенное место, Виктор обратил внимание на цветную трехмерную голопроекцию дома, оказавшегося центром разыгравшейся кутерьмы. В 10 ярдах, около 9 метров, от жидкого забора, опоясывающего деревенскую усадьбу, под прикрытием снайперов и магов стояла делегация переговорщиков. Стоило отвориться дверям из резного дерева, ведущим в дом, как отряженная командованием тройка разом шагнула к воротам. «Увеличьте масштаб», — приказал один из военных. Изображение укрупнилось. Камера повернулась, картинка дома померкла, вместо него над проекционным столом повисло лицо молодого человека, вышедшего из сеней. Виктор узнал попутчика по портальному перемещению. От нехорошего предчувствия по спине аналитика пробежала стая холодных мурашек. «Здравствуйте!» Нарушитель периметра, радостно улыбаясь, подошел к калитке и, опершись на столбец, поприветствовал делегацию. «Чем могу быть полезен, господа товарищи?» «Ничем, тогда прошу покинуть частную территорию». Прикрыв ладошкой рот, Виктор хмыкнул. После ментальных сеансов по изучению русского языка он не понимал только матерных выражений, но интуитивно воспринимал их значение. Некоторые из присутствующих коротко выматерились, и было отчего. Парнишка оказался юмористом. Даже Илунду, не специалисту, порвало шаблон. А что говорить об остальных? Так, господа товарищи, а также снайперы и маги, парень из голографии, не давая вставить слово оппонентам, перестал улыбаться и помахал рукой магам. Его лицо превратилось в непроницаемую маску, а взгляд потемнел. «Раз уж вы не потрудились представиться и не посчитали нужным собрать информацию о хозяине дома, то позвольте мне устранить этот недостаток. Белов Вадим Михайлович, прошу любить и жаловать. Второе, ГМГМ, разрешите повториться, я хозяин этого дома и все ваши требования считаю незаконными. Третье, дабы не выглядеть в глазах людей и подчиненных клоунами или клоунами-идиотами, наведите порядок в своей канцелярии. Не далее как сегодня я прибыл в таежный, и не абы как, а порталом. Думаю, все знают, что кому ни попадя порталы не открывают. Четвертое, из-за вашей безалаберности я был вынужден пробираться домой огородами, что совсем не прибавляет мне хорошего настроения. Пятое, раз уж мы во всем разобрались, предлагаю считать конфликт исчерпанным. Чтобы избежать недоразумений в дальнейшем, прошу нет, требую оформить пропуск на мое имя и все опыты по изучению Меллорна согласовывать со мной, в противном случае буду вынужден перекрыть вам доступ. 6. Извиняюсь за причиненные неудобства, не специально вышло, считайте, что мы квиты. 2. Прошу пройти со мной в дом. Вижу, у вас приготовлено море вопросов, предлагаю продолжить знакомство за чайком. Снежок, сидеть, остальных не задерживаю. Всего хорошего. Попутчик Виктора коротко кивнул троице и круто развернулся на каблуках. Из угла салона послышались приглушенные смешки. Широколицый, толстогубый полковник, командующий операцией, бросив на хихикающего лейтенанта-оператора яростный взгляд, нажал тангенту радиостанции. Тройка, менталистом, зеленый. Отдав приказ, он прошипел. Посмотрим, какой фрукт скрывается под личиной Белова. Хозяин, твою мать. Парень на экране не дошел до дома. За несколько шагов до порога он споткнулся, взмахнул руками и растаял. Что за, выдавил полковник. Иллюзия, тихим голосом сказал высокий темноволосый человек, до этого тихо сидевший в соседнем с Виктором кресле. Элунд, почувствовав родственную искру, переглянулся с незнакомцем, в глазах которого открытым текстом читалось ожидание неприятностей. В доме зафиксирована повышенная магическая активность. Зафиксирован мощный выброс маны из Меллорна, донеслось из динамиков, под колесами автобуса вздрогнула земля.